Готовность означает также и то, что дух подготовил себя ко всем неожиданностям и превратностям судьбы или ее улыбкам и может встречать их, не нарушая равновесия. Таким образом, готовность и равновесие связаны близко. Также и приспособляемость сознания ко всем и всяким условиям жизни позволяет удерживать нужное состояние духа. При анализе качеств интересно отметить то, что понимание каждого из них начинает углубляться и расширяться. Усовершенствование чувств до степени их абсолютности говорит о том, что и качества могут расти беспредельно, а ведь качество – это растущие в микрокосме огни, огни духа. Рост огней микрокосма не знает границы пределов. Рост огненной ауры, скажем, планетного духа, своими излучениями охватывает огромные сферы. Из твердыни протянуты руки и льются лучи. Какие лучи? Чем и кем излучаются эти эманации света? На какие расстояния? В беспредельности можно представить себе эманации пламенных логосов, как вверху, так и внизу. Будущее человека начертано в звездах. Перспективы великого пути огненны, ясно сияющие и светоносны. Назначение человека на земле и в мирах высоко.